Он так много работал, когда все только начиналось, что построил дом прямо на территории завода. Такой подход не слишком приветствовался его знатными знакомыми, поэтому домов сейчас у Демидовых было много. И даже в Италии, и в Гамбурге по особняку стояло. Прокофий там даже императора Священной Римской империи как-то принимал. Вроде бы все у него было на мази. И дворянство он ждал обещанного, и дети у него были отличные. Принесли же черти сюда этого Суворова. Но, сам дурак, знал же, что с золотом не стоит связываться. Нет же, польстился на блеск слитков золотых. И сам едва не сгинул, и сыновей чуть за собой не потащил. Да еще цесаревич. Акинфий был опытным дельцом. В свое время он имел дело со всякими людьми, и с лихими тоже приходилось дело иметь. От улыбающегося и говорящего исключительно мягко и вежливо цесаревича у него волосы на затылке дыбом вставали. Если намерения Ушакова были ясны, то чего добивался Петр Демидов, так тогда и не понял. Вот только ощущения от той встречи остались поганые, словно Петр весь вечер ножик бандитский в пальцах крутил, и только и ждал, когда Демидов отвернется, чтобы в спину всадить. Акинфий передернулся. Да, от мальчишки у него мурашки по коже до сих пор бегают. Этот даже задумываться не будет и в добренького царя играть, как тетка его наловчилась, фактически смертную казнь чуть ли не отменив вовсе. Этот вот так улыбаясь будет смотреть, как кто-то из его подручных удавку на шею набросит, да и придушит к такой-то матери. И именно поэтому он сейчас и сидел здесь в Невьянске и сыновьям запретил уезжать, во избежание еще больших неприятностей. Демидов снова осмотрел двор. Да, надо бы кобелей пустить, а пока хоть как-то к высочайшему визиту приготовиться. Хотя он уже получил весточку о том, как подобный визит в Туле проходил, так что, лучше, наверное, и не готовиться вовсе, перед смертью-то не надышишься. Акинфий Никитич отвернулся от окна, и уже хотел выйти из комнаты, чтобы все-таки обойти завод, как ощутил, что голова почти не болит, да и суставы на ногах меньше ломит и уже не так распирают в туфлях, принося просто адскую боль. Одновременно с этим заурчал живот, в котором сегодня не было ни крошки. Даже от опийной настойки он отказался, чтобы голова была ясной. Неужто прав грозин, чтобы подагру в узде держать, надо есть меньше и лучше всего похлебку, которую Ушаков от щедрот отваливал. Демидов покачал головой. Да какая может быть связь между куском мяса, запитым вином, и ногами, прости Господи. Он даже перекрестился. Да, нет, бред это все, как есть бред, бормотал он себе под нос, однако решил пару дней все же попаститься. Авось лекаришка все же прав, чем черт не шутит. Сашу и Юлая поселили в Екатеринбурге в большом доме, в том же, где разместили Петра Федоровича и Марию Алексеевну. Дом принадлежал Ивану Даниловичу Харчевникову, одному из самых знатных купцов Екатеринбурга. Огромный, бородатый, он напоминал медведя, а его громогласному голосу мог позавидовать архимандрит. Половина лавок екатеринбургского гостевого двора принадлежала именно ему, а еще, как оказалось, Иван Данилович был в весьма непростых и явно недружеских отношениях с Татищевым. Но мальчишек возникшее напряжение волновало мало, потому что когда они проезжали мимо гостевого дома, то глазастый Юлай заметил, как из остановившейся возле него кареты вылезает тот самый Бергхальц и заходит внутрь для того, чтобы снять комнаты. Как только увели их лошадей, а оставленный отцом подле Саши денщик Никон отвернулся, чтобы вещи мальчишек внести в комнату, оба юных искателя приключений рванули прямиком к гостевому дому, чтобы устроить там засаду, благо на улице было еще относительно тепло, и можно было наблюдать, не подвергаясь опасности что-нибудь себе отморозить. Вон он, за время путешествия Юлай, вынужденный постоянно общаться с Сашкой, говорить по-русски стал гораздо лучше, что удивляло прежде всего его самого. «Ты уверен?» Почему-то шепотом спросил Сашка из-под тишка, разглядывая худощавого немца в огромном парике и с таким постным выражением, застывшим на лице, будто он только что половину лимона сожрал. «Да, уверен, он на нас смотрит, что делать будем?» прошептал Юлай, почувствовав подступающую панику. «Да ничего, он же нас не знает, мало ли, зачем мы здесь бродим, ждем кого-то», ответил ему шепотом Саша. «И вообще, тут оба мальчишки почувствовали, как чьи-то сильные руки ухватили обоих за уши и приподняли, заставляя подниматься и поворачиваться к напавшему на них человеку. Что это вы тут забыли?» Турок говорил беззлобно, но уши выкручивал профессионально. Саша уже просто видел, как они будут ходить несколько дней с опухшим покрасневшим ухом. От этого стало нисколько больно, сколько обидно!» — вскрикнули они оба, очень синхронно, и турок, наконец, отпустил их. «Что вы здесь потеряли, и почему никого не предупредили, что куда-то собрались?» «Да мы просто прогуляться вышли», — зачастил Саша, растирая горящее ухо. Юлай ничего не говорил, он насупленно молчал, прекрасно осознавая, что за такое самоуправство по голове их точно не погладит. «Погуляли? Тогда марш отсюда!» «Никон, нашлась твоя пропажа, забирай!» — позвал турок денщика, а совсем сникшие мальчишки разглядывали грязь у себя под ногами. Подбежавший Никон только руками всплеснул. «Ну что с вами делать-то?» — спросил он, благодарно кивая турку. «Я бы на твоем месте выпорол бы неслухов, дал совершенно ненужные с точки зрения, как Саши, так и Юлая, совет турок. Но я, к счастью, не на твоем месте, поэтому делай с ними что хочешь. Но я бы все-таки выпорол. Пошли уже, как можно вот так вот убегать, даже не пообедав? Я, пожалуй, письмо батюшке отпишу, что его наследник так себя ведет», — покачал головой Никон. «Спасибо вам, ваша милость», — он повернулся к турку, но тот лишь кивнул, искоса поглядывая на Бергхальца. Ему нужно было сейчас принять сложное решение, и нужно было принять его прямо сейчас, потому что времени на то, чтобы к Андрею Ивановичу сбегать за советом, уже не было. Никон уже увел мальчишек с собой, когда турок принял решение. Он действительно оказался здесь случайно, встретив мечущегося Никона, потерявшего своих подопечных, и решив помочь ему отыскать юных негодяев. Тем более, что присматривать за мальчишками его самого попросил Петр, значит, и искать их являлось его обязанностью. Нашлись мальчики возле гостевого дома, где они, совершенно не скрываясь, наблюдали за Бергхальцем. Зачем им это вообще понадобилось, сказать было сложно, но выяснять, с чем связан подобный интерес именно сейчас, турку было не с руки. Чуть позже, когда он вернется в тот дом, куда и его как представителя внутреннего круга великого князя поселили. Сейчас же, турок вышел из тени дерева, куда шагнул, чтобы не привлекать много внимания немца, за каким-то хреном потащившимся за великокняжеским поездом. Распахнув объятия, он сделал еще один шаг в сторону заметившего его и опешившего Бергхальца. «Господин барон, какая совершенно неожиданная неожиданность, вот так увидеть вас в этом богом забытом месте», — завопил турок, стискивая Бергхальца в объятиях, которые больше напоминали захват и удержание, чем проявление добрых чувств. «Вы меня не узнаете, это же я, Андрей Лобов. Пошлите, я вас угощу пивом, и вы мне расскажите, что вы такого натворили, что его величество решил отправить вас сюда. Я могу поехать с тобой?» Машка прошлась по комнате, которую приготовили специально для нее, и резко развернулась. Юбки взлетели, но уже не только я начал замечать, что с каждым днем их становилось все меньше и меньше, отчего наброшенный на плачи плащ уже не смотрелся несуразным, топорщись, пытаясь обтянуть фижмы, а спадал красивыми складками, подчеркивая тонкую талию и как бы намекая на обрисовку бедер. Очень соблазнительно на самом деле, куда более сексуально, чем практически обнаженная плоть, выставленная на показ в тех платьях, которые были сейчас в моде. Вот где не было совершенно никакого простора для воображения. Пока я осматривал новый наряд жены, обдумывая ее предложение, ей, видимо, надоело ждать, и она повторила: «Так можно мне поехать с тобой?» «Нет, я принял решение», — покачав головой, — «там может быть опасно. Лучше бери за кадык Татищева и тащи его по тем школам и другим учебным заведениям, которые он вроде бы здесь пооткрывал, но которые по какой-то причине не работают. Я этот момент уже выяснил у Харчевникова. Вот твое задание – выяснить, почему они не работают. Подозреваю, что причина на самом деле не единственная, а также составить на бумаге твои собственные соображения по поводу того, как заставить их работать. Ваше высочество, Петр Федорович, все готово, можем выезжать». В дверь просунулась голова Румянцева. Алсуфьев еще до конца не залечил свою шишку и не рисковал больше заглядывать с нашей спальни. Вообще, эта мысль, кидать что потяжелее, в головы, которые вот так в дверные щели просовываются, глядишь и отучим с Машкой от такой вредной для здоровья привычки вламываться в наши покои, предварительно не постучавшись. «Иду», — коротко ответил я, подошел к Машке и поцеловал ее в лоб. «Пожелай мне удачи». «Нет», — она покачала головой, — «желать удачи — плохая примета. Я буду молиться за тебя». Еще раз чмокнув ее в лоб, я поспешил за Румянцевым, чтобы ехать в святая святых, в вотчину Демидовых, которую вполне можно назвать родовой. Турок прислал сообщение, пока мы шли по коридору, отрапортовал Петька. Сказал, что у него внезапно появилось дело, которое не терпит отлагательств, поэтому он присоединится к нам чуть позже, скорее всего, когда мы уже будем на заводе. А что за дело, турок не уточнил. Я поморщился. В каких-то моментах Лобов был непробиваем. Он творил то, что хотел, то, что считал нужным. Единственное, что не вызывало сомнений, это его абсолютная преданность мне. Он сумел меня убедить в своей полезности, сумел прогрызть себе дорогу наверх, и совершенно не горел желанием все это потерять, ввязавшись в совсем уж сомнительную авантюру. Правда, боюсь, если его попробуют втянуть в какой-нибудь заговор, он просто где-нибудь втихушку прикопает неудачника, и никто никогда не узнает, что такой-то заговор пытался состояться. А так как я в общем и целом приветствую умеренную инициативу, то меня почти все в нем пока устраивало. Надо только момент не упустить, когда этот долбудятел не начнет откровенно борзеть, чтобы поводок натянуть потуже. Мы уже вышли на улицу и направились к приготовленной карете, когда Румянцев все же ответил: «Нет, Петр Федорович», и поморщился. «Вы же знаете, турок любит вокруг своих дел таинственность разводить», и он развел руками. «К сожалению, знаю, но, с другой стороны, у него работа такая, новая и совершенно неизведанная, пока во всяком случае. Когда мы вернемся в Петербург, я поговорю с Ушаковым, чтобы назначить турка ответственным за создание секретной службы таких вот отмороженных на голову типов, которые будут выполнять чрезвычайно деликатные задания». Я проговорил это тихонько вслух, но Петька расслышал абсолютно все. «А почему вы меня никогда к подобным делам не привлекаете?» В голосе прозвучала нешуточная обида. Я удивленно посмотрел на парня, которого вполне мог назвать своим едва ли не единственным другом. «Потому что твоя участь быть героем. Ты прекрасный стратег, и я не собираюсь тебя ставить на полку. Скоро будет война с опытным и талантливым воином, а как бы я ни относился к Фридриху, это не умаляет того, что он действительно сильный, умный, расчетливый и талантливый воин. Вот там-то ты покажешь, на что способен и не ошибся ли я, предположив, что ты вполне можешь его переиграть». Румянцев вспыхнул как девица, которую первый раз чмокнули в щечку. «А ту грязь, в которой барахтается турок и периодически я сам, оставь тем, кто ее не замечает, кто понимает, что это неприятная, но работа, которую кому-то надо выполнять». Я ему улыбнулся и потрепал по плечу, глядя, как обида проходит, сменяясь знакомой безбашенностью. «Ну, а теперь, с Богом. И кто бы что ни говорил, а на своей территории Демидовы сильны, очень сильны. Вот и посмотрим, так ли я хорош на этом поле». Дверь кареты захлопнулась, Румянцев вскочил на коня, и наш небольшой отряд двинулся туда, где будет решаться судьба Урала, Алтая и, возможно, Сибири. Глава 18. Мы подъехали к заводу в обед на следующий день, после того, как выехали из Екатеринбурга. Как оказалось, нас уже ждали, ну, это и не удивительно, сомневаюсь, что Демидовы не готовились к встрече. Перед самой поездкой я хорошо все обдумал и пришел к выводу, что не стоит брать с собой слишком большой отряд, нужно же показать элемент доверия к истинным хозяевам Урала и большей части Алтая. Но и слишком маленьким отряд быть не должен, все-таки статусность никто не отменял. Всегда необходимо пыль в глаза пустить, иначе уважать перестанут. Первое, что бросилось в глаза, когда наш небольшой, не больше двух десятков рыл, отряд въехал в гостеприимно распахнутые ворота, это расположение основных зданий. Самым удивительным, на мой взгляд, было то, что и господский дом, и какая-то странная башня находились прямо на территории завода, так же, как и начавшаяся строиться часовня. Что тут сказать о душе рабочих, да и о своей душе. Если подумать, Демидовы заботились очень хорошо. Интересно, что можно сказать про заботу о теле? Вот это мы тоже выясним в ходе так называемой проверки. Карета остановилась возле входа в дом, откуда сразу же выскочил сам Акинфи Никитич и подбежал к карете, отталкивая какого-то дворового, который попытался открыть дверь. «Ваше высочество, какая радость видеть вас в добром здравии», раскланился Демидов в поклонах, до таких интенсивных, что я усмехнулся. «А уж как я рад видеть вас, Акинфи Никитич, вы даже не представляете. Особенно мне отрадно видеть, что ни память, ни рассудок вас не подводит, и вы меня на этот раз узнали», и мы улыбнулись друг другу широкими и совершенно неискренними улыбками. Что характерно, Старый лис не задавал вопросов про Машку, наверняка понимал, что я ее сюда под угрозой смерти не повезу. Да и в общем-то других дурацких вопросов он также не задавал. Просто выпрямился и сделал приглашающий взмах в сторону дома. «Прошу вас, ваше высочество, отобедаем, чем Бог послал». Стрепухи еще до петухов поднялись, чтобы расстараться и стол, достойный вашего высочества, организовать. «Ой, что-то я рано за вашу память порадовался, Акинфи Никитич». Я продолжал широко улыбаться и шутливо погрозил ему пальцем. «Вы совсем забыли, что у вас служит месье Ленуар, прекрасный повар из самого Парижа? Или вы решили меня удивить и порадовать исключительно русскими блюдами, потому кухарок работать заставили? Вот по мне, так лучше бы действительно кухарок заставил, потому что то, что готовят разные французские повара для русских варваров, лично я есть не могу. В Петербурге об этом прекрасно знают, и даже на обязательные ужины с теткой для меня готовят отдельно. Так что здесь я, скорее всего, останусь голодным. И все-то вы знаете, ваше высочество, Демидов, как и я, продолжал улыбаться, вот только взгляд его улыбки не отражал, был холодным и сосредоточенным. Так ведь и положение у меня такое, я обязан все знать. Разговор продолжался во дворе, потому что в дом я пока не собирался заходить. Но, время обеда еще не пришло, так что предлагаю, начать знакомиться с заводом прямо сейчас. Как вам будет угодно, ваше высочество, тут же отреагировал Демидов. Значит, предполагал, что я могу вот так с колес начать с его детищем знакомиться. Тем лучше, меньше недомолвок будет. Я готов сопровождать вас куда вы пожелаете. Не думаю, что это будет хороший вариант. Предлагаю, чтобы сэкономить время, и, чтобы у нас было много разнообразных тем для разговоров за предстоящим грандиозным обедом, который, я просто уверен в этом, будет восхитительным, разделиться. Вы пойдете с Романом Илларионовичем, я махнул рукой, призывая к себе Воронцова, которого специально забрал с собой, в кабинет, и там вы ознакомите его со всеми книгами и бумагами, которые расскажут Роману Илларионовичу о том, как именно вы ведете дела. Я же вижу, что вас мучат боли, и вы не сможете долго ходить, зачем же себя мучить? А мне компанию составят ваши сыновья, все трое, если это возможно. Не думаю, что они не смогут мне ничего показать. Не так ли? Лицо Демидова слегка вытянулось. Вот такого пассажа он точно не ожидал, но Акинфи Никитич быстро взял себя в руки. Тем более, что десяток гвардейцев, под командованием Лопухина, ясно давали понять, на чьей стороне сейчас сила. Конечно, ваше высочество, как вам будет угодно. В течение 5 минут была произведена небольшая рокировка, и я в сопровождении Румянцева, Крибби, Федотова с 3 гвардейцами и 3 братьев Демидовых направились к входу на завод. С самого раннего утра Санька был как на иголках. Он уже 10 раз пожалел, что согласился исполнить просьбу незнакомого иностранца, который подошел к нему еще вчера вечером, когда он бежал из башни, куда его послал с поручением мастер, в барак, где жил уже 2 лет, с тех самых пор, как его забрали из деревни на заводы. И вроде бы дело-то было плевое, больше на баловство похожее, и боязно было, просто спасу нет. Но, рассуждал Санька, если его поймают, то за такое высекут, так не впервой, а рубль, отданный иноземцам, вот он, в сапог спрятан. Но все равно боязно. Дело близилось уже к обеду, и Санька, который извелся совсем, хотел уже найти того иноземца и отдать ему рубль, сказав, что передумал. Хоть рубли жалко было, но страх был сильнее, а вдруг не просто выпарют, а что посерьезнее за свою шалость он получит. К тому же он не знал, над кем именно нужно было подшутить. Вроде бы и гости важные, но, с другой стороны, перед особо важными гостями Акинфи Никитич всегда куда как расстараться пытался. Здесь же, просто прошелся по заводу, да и махнул рукой, пробормотав что-то про то, что бесполезно. Что было бесполезно, Санька не понял, да и не спешил понять, потому что занят был. Образец получившейся стали надо было в башню отнести, но такое отношение позволило думать, что гости не слишком важные приезжают. Из кареты выскочил молодой совсем вельможа, надевающий на ходу шляпу. И хоть дверь кареты перед ним сам Акинфи Никитич, выглядел вельможа не слишком значительно. Темный камзол, какие-то странные прямые брюки, совсем мало вышивки, еле видно серебряные нити, даже парика и того нет, шляпу он на свои светлые и очень коротко остриженные волосы надел. Не то что тот второй, с которым Акинфи Никитич ушел, важный такой, но тоже не слишком пышно одетый, да и парик маловат будет. С этим же молодым из кареты сыновья Демидовские двинулись в сторону завода, даже в дом не пройдя и не отобедав. Санька не помнил, чтобы кто-то от обедов в доме Демидова отказывался, значит, Акинфи Никитич сам не предложил гостям перекусить с дороги. Придя к таким выводам, которые следовали из всех предпосылок, Санька окончательно успокоился. Ничего ему не будет за шалость, может быть, даже и не побьют сильно, так что можно рискнуть и не отдавать заветный рубль. Такого богатства он и не видел никогда, а теперь он у него и вовсе останется. Вместе с сыновьями Демидова, среди которых только младший Никита Акинфеевич принимал участие в делах завода, гостей сопровождали приехавшие с ними гвардейцы. Их было четверо, но один, скорее всего старший, держался поближе к молодому вельможе, который внимательно слушал, о чем говорит ему Никита Акинфеевич, в то время, когда они пересекли двор и зашли в полутемное здание завода. В горячий цех, где располагались печи, Никита Акинфеевич сразу их не повел, повернув направо, туда, где была комната совещаний, как называл ее сам Акинфи Никитич. В этой комнате стоял большой стол, было расставлено множество стульев, и даже в углу притаился самовар. Вот только окон в комнате не было, не нужны они там были, и Демидов не захотел тратиться на дорогое стекло, когда можно и свечами обойтись, тем более, что комнаты этой пользовались крайне редко. Санька крался за гостями, молясь про себя, чтобы мастер не позвал его. Но из-за этой проверки сегодня все были словно не в себе, как на иголках, словно чего-то ждали, какого-то сигнала, и работали спустя рукава. Никита Акинфеевич открыл тяжелую, дубовую, обитую железом дверь, оставив по давней традиции ключ в двери снаружи и пригласил гостей войти. Тут случилось то, чего ждал Санька, и, как оказалось впоследствии, все остальные работники завода. Из тени двери выскочил тот самый иноземец и проскользнул в дверь, оттолкнув замешкавшегося Григория Акинфеевича. И тогда он, Санька, подбежал к опешившему Никите Акинфеевичу и, поднырнув у него под рукой, захлопнул тяжелую дверь и повернул ключ. Это было все, что от него требовалось сделать, и теперь он задал стрекача, надеясь на то, что в полумраке Никита Акинфеевич его не разглядел. Вот только то, что в коридоре останутся все четверо офицеров, Никита и Григорий Демидовы, а также молодой щеголь, который посторонился, чтобы дать пройти Прокофию, зубоскаля при этом, никто явно не ожидал. Как оказалось, часть рабочих ждали как раз этого сигнала, закрытия двери, вот только, Санька все перепутал и закрыл дверь до того момента, как все проверяющие окажутся внутри комнаты без окон. И когда первый из них что-то прокричал, кинувшись на Никиту Демидова, размахивая при этом киркой, раздался выстрел и, пролетевшая рядом с ним пуля заставила зачинщика очередного бунта присесть. А ну побросали все свое дубье, а то следующая пуля аккурат в лобешник бестолковый придется, весело заявил щеголь, доставая из-за пояса второй пистолет, а первый передавая одному из гвардейцев, который тут же сноровисто его зарядил. Никита Акинфеевич, открой уже, будь так добр, эту проклятую дверь, а то, его высочество разозлится, а когда он злится, становится невесело даже мне. Да-да, конечно, Петр Александрович, пролепетал Никита и потянулся к ключу, который успел повернуть какой-то мальчишка, которого он не успел как следует рассмотреть. Все происходящее выбило его из колеи. На звук выстрела к месту происшествия сбегались люди, а тот десяток идиотов, решивших именно в этот момент побузить, внезапно осознал, кто именно зашел в ту проклятую комнату, и, как и предсказал щеголь, смешно не было от этого никому. Демидов самый младший не успел повернуть ключ в замке, он даже не успел дотронуться до него, как из-за двери раздался выстрел, а затем еще один. Дверь содрогнулась от удара, а ключ выпал наружу, упав на пол. Щеголь побледнел и бросился к двери, а Григорий Демидов схватил ключ и попытался вставить его в замок, но оказалось, что кто-то невероятно меткий там за дверью выстрелил настолько точно, что пуля попала прямиком в замок, раскурочив механизм. «Ломайте эту чертову дверь!» – заорал старший офицер и схватил Григория Демидова за шиворот. «Если с Петром Федоровичем что-то случилось, я сожгу весь ваш поганый завод к чертовой бабушке». Когда дверь захлопнулась, я даже не сразу понял, что произошло. Прокофий успел зажечь несколько свечей, и темнота сменилась полумраком, когда я услышал звук захлопнувшейся двери, раздался приглушенный полувздох и звук падающего на пол тела, а затем знакомый голос, который я предпочел бы никогда в жизни больше не слышать, произнес: «Ну вот мы и снова встретились, ваша светлость». Я медленно повернулся к Брюммеру, который смотрел на меня с нескрываемой ненавистью. Я даже удивился тому, как сильно он меня ненавидит. Крипби лежал на полу, но по вздымающейся грудной клетке было видно, что он жив, только находится в отключке. Демидов замер у стены с канделябром в руке, я же перевел взгляд на своего бывшего не то слугу, не то надзирателя. «Лично я не видел бы тебя еще лет 150, обергов-маршал, самое удивительное для меня был тот факт, что мы говорили по-русски. И что же привело тебя сюда? Я сделал шаг, потом другой, можешь не отвечать, я знаю, что захотелось попрактиковаться в устраивании мятежей. Это ведь так эпично, мятеж, в то самое время, когда на заводе находится наследник престола. Демидовым после этого точно придет конец, и Российская империя недополучит огромную кучу металла. Я прав?» Брюммер поворачивался вслед за мной, нахмурившись, но, когда я уже стоял спиной к злополучной двери, а он переместился на мое место, раздался приглушенный выстрел за дверью. Бывший обергов-маршал, услышав столь характерный звук, выхватил пистолет и навел его на меня. «Вы почти не ошиблись, ваша светлость», — он намеренно коверкал обращение ко мне, как бы подчеркивая тот факт, что ему нет дела до того, что я являюсь великим князем, а не просто герцогом занюханного герцогства. «Вот только мятеж, чтобы он наверняка уничтожил Демидовых, должен включать в себя такой маленький штришок в виде трупа одного, слишком много вообразившего о себе герцога. А что, по-другому тебя Фридрих на службу не берет? Нужно мой скальп в виде ценного подношения преподнести? Ты не обидишься, если я скажу, что ты, урод, вообще никому не нужен, и держался у меня, творя, что хотел, только потому, что меня, еще ребенка, некому было от тебя защитить, от тебя и твоего дружка. И когда этот кто-то в моей жизни появился, ты получил то, что заслуживаешь, и сдохнешь на помойке, подбирая объедки. Стирп, дуби ест», — заорал взбешенный Брюммер, и спустил курок. Я закрыл глаза, мысленно приготовившись к тому, что пуля сейчас войдет в мое тело. Одновременно из-за моей спины прозвучал еще один выстрел. «Дубист дас динг, дубастард», — глухо, я с большим трудом его расслышал, — проговорил Гюнтер, и я приоткрыл глаза. Брюммер в этот момент отнял ладонь от груди, с удивлением посмотрел на кровь и рухнул на пол. От двойного выстрела я, кажется, оглох. В закрытом помещении этот звук едва не довел до контузии. Лишь когда в ушах перестало звенеть, и я начал слышать более-менее нормально, решил сдвинуться с места и осмотреть все получше. Рядом с телом Брюммера стоял Прокофий, все еще сжимающий в руке канделябр. Понятно, откуда столь фантастический результат стрельбы у покойника. Похоже, подкравшись к неадеквату, Демидов саданул его этим самым канделябром по руке, отправив пулю куда-то мимо моего тела. Вот же тварь, точно подмечена. И как так умудриться промахнуться-то можно? Пока я помогал подняться с пола Гюнтеру, держащемуся за затылок, по которому пришелся удар Брюммера, Демидов подошел к двери и посмотрел на замок. «Как так получилось-то?» Я помог Крипби сесть, внимательно посмотрел на него, посветив в глаза и отметив, что зрачки одинаковы. На этом мои познания в медицине закончились. «Как ты?» Я не сумел скрыть тревогу, прозвучавшую в голосе. «Нормально. Этот ублюдок не задел вас?» А вот Гюнтер тревоги не скрывал, осматривая меня. «Нет, и тут надо благодарить Прокофия Акинфеевича». Тут Демидов снова охнул, а в дверь начали долбить, с явным намерением ее вышибить. «Да что там происходит?» Я подошел к двери, в которую с той стороны снова сильно ударили. Демидов посветил мне свечой в районе замка. Наклонившись и осмотрев повреждения, я только присвистнул. «Не слабо. Все-таки талантливый человек был покойный обергов-маршал Брюммер. Это надо же так промахнуться. Я так понимаю, в настоящий момент на заводе проходит бунт?» Прокофий поправил на голове тюрбан и выпрямился, подходя к столу и ставя на него канделябр, который тут же принялся начинать свечами. «Полагаю, что нет», — я покачал головой. «Скорее всего, наличие трех гвардейцев, Федотова и Румянцева, за пределами этой комнаты стало для бунтовщиков неожиданностью. Хотя меня удивляет логика покойного. Каким образом он хотел меня застрелить, если бы мы все сюда набились, как селедки в бочку? Думаю, это, конечно же, исключительно мое мнение, наличие перечисленных вашим высочеством господ для него стало такой же неожиданностью». Прокофий сел за стол, а я посмотрел на него с любопытством. «Скажите, Прокофий Акинфеевич, вы специально эпатируете меня, тюрбан этот, такое нарочитое несоблюдение этикета, так ведь мы не из графеев, политесов не изучали». Он пожал плечами и с вызовом посмотрел на меня. «Что с нас с лапотных взять? Хм, а давайте подумаем, что я могу с вас взять». Я демонстративно потер подбородок. «Кроме всех прегрешений как ваших лично, так и вашего отца, включая сегодняшний бунт, между прочим, на котором я едва не погиб, думаю, что вполне могу с вас, с такого лапотного мужика, потребовать ваш дом в Гамбурге, который весьма оценил император Священной Римской империи. Как вам такой вариант? Вы сами слышали, что бунт от нас не зависел», — буркнул Демидов, но ерничать перестал. «Но вы его допустили. Мало того, что по вашему заводу может болтаться кто угодно в любое время дня и ночи, так еще и ваши работники очень охотно ведутся на такие вот сомнительные предложения, а значит, что на ваших заводах что-то все-таки не так. Ваше высочество, давайте на чистоту, что вам нужно?» Прокофий пристально посмотрел на меня. Куда только его игра в простолюдина на приеме у аристократа делась. Он прекрасно понимал, что судьба всей его семьи и дела всей их жизни висит на волоске, и сейчас, когда представилась такая возможность, пытался разобраться, как им обойтись малой кровью. «Мне, весь мир, разумеется. Ах, да, и пару коньков в придачу». Я криво улыбнулся и закашлялся, потому что в этой долбанной комнате не было окон, дверь никак не хотела поддаваться напору с той стороны, а пороховые газы, заполнившие комнату, медленно, но верно заполняли наши легкие, а также казалось, что кислород скоро закончится, и мы задохнемся. «Что?» – Прокофий удивленно захлопал глазами. «Каких коньков, на которых зимой по льду ездит?» – доверительно пояснил я. «А насчет всего мира, вы, получается, согласны? Ваше высочество, я пытаюсь понять, что нас всех ожидает, а вы надо мной смеетесь?» – вздохнул Прокофий. «Ну так не все же вам над всеми нами смеяться, я вот тоже хочу почувствовать, какого это...» Прокофия уже прозвали при дворе крайне непочтительным типом, который кичился своим простым происхождением. Я с ним до этого момента не встречался, но слышал, что тетка очень недовольна его эксцентричным поведением. «Но вы правы, давайте на чистоту. Ваши заводы – это великолепная веха в развитии промышленности Российской империи и ее обороны от недругов. И я хочу, чтобы они только ширились и процветали». Прокофий поморщился. «Да знаю я, что ты спишь и видишь, как сваливаешь отсюда, а когда пройдет время, продаешь все свои заводы не глядя, кому именно продаешь. Меня Ушаков весьма хорошо подготовил в плане информации по вашей веселой семейке. Но, я также хочу, чтобы эти заводы стали лучшими в Европе, лучшими во всех планах, и раз вы так сильно проштрафились, то, чтобы избежать последствий, вам придется мне помочь сделать ваши заводы лучшими. И начнем мы, пожалуй, с ваших сегодняшних бунтовщиков. Что-то же погнало людей на воображенных гвардейцев, и вот это тело», я кивнул на Брюмера, «здесь почти ни при чем». Я снова закашлялся и просипел. «Да, когда уже эти криворукие дятлы дверь разломают, мать их». Словно в ответ на мои слова дверь зашаталась и упала в комнату, подняв кучу пыли. «Ваше высочество, с вами все в порядке?» В комнату первым заскочил Федотов, схватил меня за руку и выволок на свежий воздух. Я кивнул ему с благодарностью, откашлялся, и только тогда обратил внимание на стоящих на коленях в подобии круга десяток человек. «Никто не пострадал?» Откашлившись, спросил я. «Нет, так с вами все в порядке?» Повторил вопрос Федотов. «В полном. А вот Гюнтер слегка ранен». Федотов кивнул одному из гвардейцев, и тот вломился в комнату, чтобы помочь Крибби. «Это бунтовщики, а откуда вы? С телом что делать?» — хмуро спросил Прокофий, выходя из комнаты последним, видимо, все это время обдумывая мои слова. «Да что хотите, но, я бы на вашем месте все же похоронил», — равнодушно бросил я ему, на вопросительный взгляд Румянцева отвечая одними губами. Потом, после этого подошел к бунтовщикам, осмотрев их, отметил, что с одеждой у них все в порядке, Демидовы на тех же сапогах, получается, не экономит. Но вот явно нездоровый блеск у некоторых в глазах, говорил о том, что люди нездоровы, и тем не менее, находятся на заводе. Кто главный? Я, сравнительно молодой, хотя по его заросшей роже нельзя было с уверенностью сказать, сколько ему лет даже приблизительно, поднял голову и с вызовом посмотрел на меня. Имя, коротко бросил я ему, Илья Данилов. «И что же тебя, Илья Данилов, толкнуло с этим уродом связаться?» Я покачал головой. «Он пойдет с нами, будем выяснять, что же здесь не так. Остальных пока под замок, их судьба будет зависеть от него», я указал на Илью. «И найдите уже того, кто запер эту проклятущую дверь». С этими словами я развернулся и направился к выходу с завода на настоящий свежий воздух, даже не проверяя, идет ли за мной кто-нибудь, или все решили остаться здесь. Глава 19. «Ну что, Акинфи Никитич, и как вы докатились до жизни такой?» Я откинулся на спинку кресла и внимательно посмотрел на Демидова, сидящего напротив. «Так, наверное, не все неправильно делаю, коли сам Фридрих решил меня извести». Демидов устал, это было видно по запавшим глазам и еле заметной гримасе на лице, когда он пытался скрыть терзающие его боли. «По Ушакову знаю, что подагра – это неприятно, а вот нехер жрать что попало. Вот Андрей Иванович у меня на поповской диете сидит, которую я в приказном порядке велел ему соблюдать, а также его повару пригрозил, что кастрирую, ежели он ветчину с сыром да с вином продолжит на стол Ушакову подавать. И результат, как говорится, налицо. Он даже трост сейчас носить просто потому что привык. Правда, ходит с постной, как его еда, рожей ненавидит лютой, просто классовой ненавистью всех, кто при нем жрать жаркое начинает, просто убить готов, судя по взгляду, но ничего, я имею право на небольшие самодурства, например, такие, как сохранение жизни Ушакова как можно дольше. А вот с Демидовым я пока в раздумьях, все-таки он немного закостенелый, по-моему, проще с Никитой дело иметь, и частично с Григорием. А вот Прокофий совершенно под то, чтобы промышленником быть не заточен. Другие у него интересы, и ломать этот весьма удивительный экземпляр, только хуже сделать. Почему вы молчите, ваше высочество?